Отпечатки пальцев на моем лице, я здесь. Откройте мне дверь, накройте мне стол. Мои друзья войдут сюда вместе со мной. Мы любим друг друга, я часто гляжу им в ствол. И я мечтал об этой жизни с 12 лет. Я сделал свой шаг, оставил свой след, как нож перед входом. Нож перед входом, нож перед входом. Покой. Но я не помню, где дом, не помню, где дверь. Я знаю, что любовь — это награда за все. И вот она спит в моих руках, как недоверчивый зверь. Но я мечтал об этой жизни с 12 лет. Я сделал свой шаг, оставил свой след, как нож режет воду. Нож режет воду. Нож режет воду. Откройте мне дверь и накройте мне стол. Мои друзья войдут сюда вместе со мной. Мы любим друг друга, я часто гляжу им в ствол. Но я мечтал об этой жизни с 12 лет. Я сделал свой шаг, оставил свой след, как нож режет воду. Нож режет воду. Нож режет воду.